Позднее следствие обратит внимание на то, что место для похищения генерала Миллера было выбрано очень удачно. Советский дом находился на окраине Парижа, возле Булонского леса, в пустынном месте, где редко можно было встретить прохожего, особенно в обеденные часы. Следствие найдет свидетеля последних минут свободной жизни генерала Миллера. Это был бывший офицер добровольческой армии, который 22 сентября находился на террасе дома всего в нескольких десятках метров от советской виллы на бульваре Монмаранси. Оттуда офицер прекрасно видел, как у самого входа в советский дом стояли хорошо ему известные генералы Миллер и Скоблин, а между ними, спиной к нему, находился какой-то человек плотного сложения. Скоблин в чем-то убеждал Миллера и показывал ему на калитку советского дома. Он, по-видимому, предлагал генералу войти в дом, но Миллер колебался. Что произошло потом, свидетель не видел, так как в это время его позвали с террасы внутрь дома. Он не придал никакого значения виденной им сцене. Только на другой день, прочитав в газетах о похищении Миллера и исчезновении Скоблина, он понял, чему был свидетелем. Генерала Миллера втолкнули в дом, где находились оперативники Главного управления государственной безопасности, и все было кончено. Ему дали хлороформ, уже в бессознательном состоянии заткнули рот и связали руки и ноги. Через несколько минут к дому подкатил большой новый восьмицилиндровый грузовик компании «Форд», приобретенный советским полпредством. В грузовик погрузили большой ящик, который несли вчетвером. Передав Миллера оперативной группе НКВД, Скоблин освободился и на машине поехал за Плевицкой, но опоздал. В Каролину он прибыл через 5 минут после того, как Надежда Васильевна, боясь опоздать, сама уехала на вокзал. Скоблин поспешил за ней, но догнал ее только на перроне. Корнилова и Шаперон, Николай Скоблин сказал, что они с Надюшей приехали вместе, но ему пришлось отогнать машину на стоянку и что-то исправить в моторе. Позднее следствие назначит экспертизу. Мотор, купленный на деньги НКВД машины, работал идеально. С вокзала Скоблин и Плевицкая отправились в Галлиполийское собрание пить чай. Затем Скоблин завез жену в гостиницу «Пакс», а сам вместе с полковником Трошиным и капитаном Григулем, своим бывшим адъютантом, решил объехать квартиры Деникина и Миллера, чтобы поблагодарить обе семьи за участие в прошедшем накануне банкете корниловцев, где главную скрипку, естественно, играл сам Скоблин. Банкет был посвящен 20-летию корниловского полка и прошел весьма торжественно. Газета «Возрождение» дала отчет о банкете. Заключительную речь произнес командир корниловского полка генерал Скоблин, в прошлом начальник корниловской бригады, а потом и дивизии. Генерал Скоблин состоит в полку с первого дня его основания. Он один из совершенно ничтожного количества уцелевших героев-основоположников. В его обстоятельной и сдержанной речи были исключительно глубокие места. Глубокое волнение охватывало зал. Склонялись головы, на глазах многих видны были слезы. На вечере, как всегда, пленительно пела Надежда Васильевна Плевицкая. Не застав, по причине ему одному прекрасной известной, генерала Миллера, Скоблин, как ни в чем не бывало, попросил его жену передать генералу благодарность преданных белому делу офицеров-корниловцев. Ближе к вечеру Скоблин и Плевицкая отправились к себе в Озуар-Ле-Ферьер, чтобы накормить кота и собак. Но вечер еще не был закончен. Им не хотелось сидеть дома, и они вновь поехали в Париж. Плевицкая осталась ночевать в гостинице «Пакс», где они частенько проводили ночь, а Скоблин еще раз заехал в Галлиполийское собрание и потом только отправился в гостиницу. Миллера уже искали, а Скоблин лег спать, не подозревая, что в половине 11 вечера генерал Кусонский, встревоженный непонятным исчезновением председателя РОС, вскроет оставленный Миллером конверт и прочтет. «У меня сегодня в 12:30 свидание с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмен и Рафе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе в балканских странах Штроманом и Свернером, чиновником здешнего германского посольства. Оба хорошо говорят по-русски, свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку. 22 сентября 1937 года. Генерал-лейтенант Миллер». Кусонский был потрясен прочитанным и позвонил адмиралу Кедрову, заместителю Миллера по РОВС. Кедров попросил послать домой к Скоблину пожилого офицера Осмолова, который постоянно жил в помещении штаба РОВС, исполняя, кроме прочих, обязанности ночного сторожа. «Надо узнать, во-первых, не пропал ли и Николай Владимирович», — озабоченно сказал адмирал Кедров. «Ежели он на месте, то пусть вспомнит, где и когда они расстались с Евгением Карлычем». Осмолов среди ночи отправился в Азуар дель Фьер. Но дом был пуст. Осмолов вернулся в штаб РОВС на улицу Колизея. Там уже собрались несколько руководителей РОВС, которые уже заподозрили худшее, что Миллер последовал за Кутеповым в мир иной. Неужели и Скоблин пропал? Но Надежда Васильевна должна была бы остаться дома, почему же ее нет? С ней что-то могло приключиться, задавались недоуменные вопросы в штабе РОВС. Полковник Мыцелев вдруг вспомнил, что Скоблин и Плевицкая иногда ночуют в гостинице «Пакс». Мыцелева сразу послали наведаться в гостиницу, причем полковник ничего не знал о уже прочитанной записке Миллера и о том, что Скоблин фактически уже на положении подозреваемого. Поэтому, когда он будил Скоблина и просил немедленно приехать в штаб РОВС, то никак не мог вспугнуть генерала. Николай Владимирович Скоблин, отправляясь в РОВС, надо полагать, намеревался взять на себя обязанности и главного расследователя загадочного исчезновения Миллера и его функции по руководству РОВС. Но события развивались совсем не так, как планировали Скоблин, Плевицкая и их руководители из 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. На улице Колизея Скоблина сразу же спросили: «Где Миллер?» «Я не знаю», — спокойно ответил Скоблин. Тогда ему показали записку, оставленную Миллером. Адмирал Кедров и генерал Кусонский сказали, что направляются в комиссариат полиции, и предложили ему поехать вместе с ними. Скоблин понял, что все рухнуло, что в полиции его первым делом арестуют. Он понял, что надо спасаться. Он улучил минуту, когда внимание растерявшихся руководителей РОВС было отвлечено от него, вышел из комнаты и исчез. Пытаясь найти Скоблина, наивный адмирал Кедров вновь послал полковника Мыцелева в гостиницу «Пакс». Он разбудил Надежду Плевицкую. «Николай Владимирович не вернулся?» Плевицкая поняла, что произошло нечто непредвиденное. Она набросилась на Мыцелева с неосторожным вопросом: «Где мой муж? Он ведь ушел с вами. Что вы с ним сделали? Вы его в чем-то подозреваете? Отвечайте! Он способен застрелиться, если задета его честь!» На следующий день эмигрантские газеты вышли с шапкой: «Загадочное исчезновение генерала Е.К. Миллера. Глава РОВС в среду в 12:30 дня покинул управление на Рю Колизея и с тех пор не появлялся». Плевицкая, захватив с собой деньги, по всему городу искала мужа, чтобы спасти его и себя. Но поиски были безуспешными. Она не сумела связаться и с сотрудниками парижской резидентуры советской разведки, потому что не знала, как это сделать. Отношения с разведчиками поддерживал Николай Владимирович. 24 сентября растерянную Плевицкую встретил в Галлиполийском собрании капитан Григуль, бывший адъютант генерала Скоблина. «Где же вы были вчера?» — спросил ее капитан, который был потрясен слухами о причастности Скоблина к исчезновению генерала Миллера и сам не знал, чему верить. Целый день бродила по улицам. Я не знала, что думать, искала мужа, а где его искать, сама не понимала. Я была как безумная, на каждом углу мне казалось, что вот я его сейчас увижу. Когда больше сил не было, я пошла к доктору Че. Это было уже перед вечером. Звонила, звонила, никто не отвечал, тогда я опять пошла бродить по улицам. «Что же вы еще хотите от меня?» Я искала, с кем посоветоваться. Хотела, чтобы меня успокоили, я не могла оставаться одна.